от автора. Во время работы над этим романом я прочитал большое количество книг, журнальных и газетных статей, написанных астронавтами, которым пришлось столкнуться с внезапными явлениями. Полковник Фрэнк Борман на Gemini-7 предположительно сделал снимки НЛО, следовавшего за его кораблем. Нил Армстронг на Аполло-11 видел два неопознанных космических объекта, когда сошел на Луне. Бас Элдрин сфотографировал неопознанный космический объект на Луне. Полковник Л. Гордон Купер во время полета по проекту «Меркурий» заметил крупный НЛО над Пертом в Австралии и записал голоса, говорившие на языке, который, как было установлено впоследствии, не принадлежал к языкам обитателей Земли. Я говорил с этими людьми, как, впрочем, и с другими астронавтами, и все они убедили меня, что эти истории скорее вымышленные, чем достоверные, и что никто из них не наблюдал НЛО. Через несколько дней после моего телефонного разговора с полковником Гордоном Купером он позвонил мне, но не застал. Я перезвонил ему, но внезапно оказалось, что с ним невозможно связаться. Спустя год мне удалось получить письмо, написанное полковником Купером и датированное 9 ноября 1978 года, в котором обсуждалась проблема НЛО. Я снова позвонил полковнику Куперу и поинтересовался, правду ли он пишет в этом письме. На этот раз он был более общителен и сообщил мне, что во время своего полета в космос лично наблюдал несколько НЛО. Он также сказал, что и другие астронавты видели НЛО, но их предупредили, чтобы они не рассказывали об этом. Я прочел дюжину книг, в которых также явно доказывается, что летающих тарелок не существует. Я просмотрел видеопленки, на которых, как подразумевалось, были сняты летающие тарелки, побеседовал с американскими и зарубежными врачами, специализирующимися на гипнозе людей, которые, по их заявлению, побывали на борту НЛО. Врачи говорили, что они обследовали сотни пациентов, и их рассказы поразительно схожи в деталях, включая одинаковые, необъяснимые отметки на телах. Генерал ВВС США, ответственный за проект Blue Book, правительственная группа США, созданная для изучения НЛО, уверял меня, что не существует достаточно веских доказательств относительно НЛО или пришельцев. Однако в предисловии к замечательной книге Тимоти Гула «Сверхсекретно. Мировая тайна об НЛО» лорд Хилл Нортон, адмирал флота и министр обороны Великобритании с 1971 по 1973 год, пишет: «На мой взгляд, вполне достаточно доказательств существования в атмосфере объектов, которые нельзя считать творением рук человека или какой-нибудь физической силой или эффектом, известным нашим ученым. Их видело много людей, в достоверности слов которых не приходится сомневаться. Многие из них специально подготовлены для ведения наблюдений – офицеры, гражданские или военные летчики. В 1933 году 4-й авиационный корпус Швеции начал расследование по поводу загадочного летательного аппарата без опознавательных знаков, появившегося над Скандинавией, и 30 апреля 1934 года генерал-майор Эрик Рютерсворт сделал для прессы следующее заявление. Сопоставление докладов показывает, что это, вне сомнения, незаконные воздушные полеты над нашей секретной военной зоной. Поступило много сообщений от надежных людей, которые на довольно близком расстоянии видели этот загадочный аппарат. Во всех сообщениях отмечается одно общее – отсутствие опознавательных знаков или каких-либо других отметок. Вопрос заключается в следующем. Кто или что это такое? И почему они вторгаются в наше воздушное пространство? В 1947 году ведущего греческого ученого профессора Поля Санторини попросили заняться изучением ракет, летающих над Грецией. Однако вскоре его исследования были свернуты. Мы установили, что это были не ракеты. Но не успели мы продолжить свою работу, как военные после консультации с зарубежными властями приказали нам прекратить свои исследования. Для секретных переговоров ко мне приезжали ученые из других стран. Профессор подтверждает, что завеса секретности скрывает вопрос об НЛО, и одной из причин этого является нежелание властей признать существование силы, от которой нет возможной защиты. С 1947 по 1952 год Центр воздушно-технической разведки АТИС получил около 1500 официальных докладов о появлении НЛО. В 20% случаев ВВС не нашли для этого объяснений. Маршал авиации лорд Даудинг, командовавший в 1940 году английской истребительной авиацией, писал: «Поступило более 10 тысяч сообщений очевидцев, и в подавляющем большинстве случаев для этого нельзя было найти научного объяснения. Их видели на экране радаров, и скорость у них была свыше 9 тысяч миль в час. Я убежден, что эти объекты существуют, но ни одно государство на Земле не могло изготовить их. Таким образом, я не вижу ничего другого, как признать теорию их внеземного происхождения». Совсем недавно в Элмвуде, штат Висконсин, весь город в течение нескольких дней наблюдал в небе над городом летающие тарелки. Генерал Лайонел Макс Чассен, дослужившийся до звания командующего ВВС Франции и занимавший впоследствии пост главного координатора ПВО Объединенных ВВС НАТО, писал: «Сейчас уже не подлежит сомнению, что многие наблюдали эти загадочные объекты. Количество умных, образованных людей, которые видели что-то и описали это, растет с каждым днем. Был еще знаменитый Розуэльский инцидент в 1947 году. Согласно сообщениям очевидцев, вечером 2 июля в небе над городом Розуэллом, штат Нью-Мексико, видели яркий дискообразный объект. На следующий день местный управляющий ранчо и двое его детей обнаружили разбросанные повсюду обломки. Были оповещены власти, и поступило официальное заявление, что все обломки летающего диска собраны. Следом пресса немедленно опубликовала другое заявление, в котором говорилось, что эти обломки – не что иное, как остатки метеозонда, которые были продемонстрированы на пресс-конференции. Между тем, говорили, что настоящие обломки отправили в Райт-Филд. Один из свидетелей описывал найденные на месте падения аппарата тела. Похожи на людей, но не люди. Головы круглые, глаза маленькие, волос на голове нет. Глаза широко расставлены. По нашим стандартам они очень маленькие, а головы непропорционально большие по отношению к телам. Одежда по виду цельно кроенная, серого цвета. Похоже, что все мужчины. Их забрали военные, а нам приказали уйти и никому не говорить о том, что мы видели. Судя по документу, полученному из разведывательских кругов в 1984 году, в 1947 году президент Трумэн создал совершенно секретную группу под кодовым названием «Маджестик-12», которая должна была заниматься изучением НЛО и докладывать президенту о результатах своей работы. Документ, датированный 15 ноября 1952 года и имевший гриф «Совершенно секретно» только для прочтения, был, как утверждают, подготовлен адмиралом Хиллинкоттером для нового президента Дуайта Эйзенхауэра. В нем содержалось сенсационное сообщение, что в 2 милях от города Розуэлла были обнаружены останки тел 4 пришельцев. Спустя 5 лет после создания группы был подготовлен меморандум для президента Эйзенхауэра, в котором говорилось о проекте изучения НЛО и соблюдении необходимой секретности. Интересы национальной безопасности чрезвычайно важны, но мотивы и намерения пришельцев остаются совершенно неизвестными. По этой причине, а также в силу настоятельной необходимости избежать общественной паники, группа «Маджестик-12» продолжает твердо придерживаться точки зрения, что новая администрация должна обеспечить все меры секретности ее работы. В официальном опровержении говорится, что подлинность этого документа сомнительна. Сообщается, что в Агентстве национальной безопасности хранится в секрете более 100 документов, связанных с НЛО. В ЦРУ около 50 и 6 у директора ЦРУ. Майор Дональд Кио, бывший помощник Чарльза Линдберга, публично обвинил правительство Соединенных Штатов в том, что оно отрицает факт существования НЛО только потому, что стремится избежать всеобщей паники. В августе 1948 года, когда в докладе Центра воздушно-технической разведки была высказана точка зрения, что НЛО являются космическими кораблями инопланетян, генерал Ваденберг, бывший в то время командующим ВВС, приказал сжечь этот документ. Существует ли заговор между правительствами стран мира, с целью скрывать правду от общественности. За короткий период, в течение 6 лет, 23 английских ученых, работавших над проектами, аналогичными «Звездным войнам», умерли при загадочных обстоятельствах. Все они трудились над различными аспектами электронного оружия, занимаясь по роду своей деятельности изучением НЛО. Ниже приводится список погибших, даты и обстоятельства их смерти. 1982 год. Профессор Кейт Боуден погиб в автокатастрофе. Июль 1982 года. Джек Вулфенден погиб в результате катастрофы планера. Ноябрь 1982 года. Эрнст Броквей покончил жизнь самоубийством. 1983. Стефан Дринквотер покончил жизнь самоубийством. Повесился. Апрель 1983 года. Полковник Энтони Годли пропал без вести, объявлен умершим. Апрель 1984 года. Джордж Фрэнкс покончил жизнь самоубийством. Повесился. 1985. Стивен Оук покончил жизнь самоубийством. Повесился. Ноябрь 1985 года. Джонатан Уош покончил жизнь самоубийством, бросившись с высотного дома. В 1986 год. Доктор Джон Бриттон покончил жизнь самоубийством. Отравился. Октябрь 1986 года. Аршад Шариф покончил жизнь самоубийством, сидя в машине, привязал конец веревки к дереву, накинул на шею петлю и резко рванул автомобиль с места. Октябрь 1986 года. Двимал Дазибай покончил жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Бристоле в 100 милях от своего дома в Лондоне. Январь 1987 года. Автар Сингида пропал без вести, объявлен умершим. Февраль 1987 года. Питер Пипл покончил жизнь самоубийством, задавлен в гараже машиной. Март 1987 года. Дэвид Сэндс покончил жизнь самоубийством, направив машину на большой скорости в здание кафе. Апрель 1987 года. Марк Визнер, самоубийство. 10 апреля 1987 года. Стюарт Гудинг убит на Кипре. 10 апреля 1987 года. Дэвид Гринхолк упал с моста. Апрель 1987 года. Шани Уоррен покончил жизнь самоубийством. Утопился. Май 1987 года. Майкл Бейкер погиб в автокатастрофе. Май 1988 года. Тревор Найт покончил жизнь самоубийством. Август 1988 года. Алистер Бекхэм покончил жизнь самоубийством с помощью электрического тока. Август 1988 года. Бригадир Питер Ферри покончил жизнь самоубийством с помощью электрического тока. Дата неизвестна. Виктор Мор покончил жизнь самоубийством. Совпадения? За последние 30 лет было по крайней мере 70 тысяч сообщений о загадочных объектах в небе. Но было еще раз в 10 больше случаев, когда о них не сообщали. Сообщения об НЛО приходят из сотен различных стран. Испании, Германии, Франции, Чехословакии и так далее. Известный астроном Карл Саган подсчитал, что только в одной галактике нашего Млечного Пути может быть примерно 250 миллионов звезд. И убежден, что на миллионе планет могут существовать формы разумной жизни. Наше правительство отрицает существование космической разведки. Хотя в день Колумба в 1992 году в Калифорнии и Пуэрто-Рико Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, введет в действие радиотелескопы, оборудованные специальными приемными устройствами и компьютерами, способными обрабатывать одновременно 10 миллионов радиоканалов, чтобы следить за сигналами разумных цивилизаций во Вселенной. НАСА называет этот проект микроволновым слежением, тогда как астрономы называют проект исследованием для космической разведки. Я спрашивал у двух бывших президентов Соединенных Штатов, было ли им что-нибудь известно об НЛО и пришельцах, и оба ответили отрицательно. Сказали бы они мне хоть что-то, если бы располагали такой информацией. Думаю, что нет, учитывая завесу секретности, окружающую этот предмет. На самом ли деле существуют летающие тарелки? Посещают ли нас пришельцы с других планет? развивая новые технологии, проникая все глубже во Вселенную, разыскивая признаки разумной жизни в космосе, мы, возможно, получим ответы на эти вопросы гораздо раньше, чем ожидаем. Многие люди, работающие в области исследования космоса, занимающиеся астрономией и космологией, не намерены ждать ответов на эти вопросы. Они делают свои собственные предположения. Среди них и Джилл Тартер, астрофизик, работающий над проектом исследования для космической разведки в исследовательском центре НАСА в Эймсе, штат Айова. В галактике 400 миллионов звезд, и мы образовались из космической пыли. Трудно поверить, что мы можем быть единственными существами во Вселенной, наполненной космической пылью.